«Родная чужбина». Передача по письмам Евгении Александровны Свининой, урожденной Лучинской, вдовы генерала Александра Дмитриевича Свинина, из Петрограда Ленинграда в Париж, внучки Анастасии и дочери Людмиле Дуровым. «10 января 1927 года. Дорогая моя милая Асенька, сегодня для меня счастливый день. 10 января я получила твое и Надино письмо. Какие успехи Надя сделала, как мило пишет, я даже не ожидала. Вот умница. В новом году, надеюсь, она будет меня радовать иногда весточками. Я целую ее крепко за ее доброе, нежное, сострадательное сердечко и благодарю очень за ее желание облегчить жизнь и свидеться с ее бабушкой. Только, думаю, не придется мне этого дождаться, так как много-много нужно для этого. А невозможное остается невозможным. Ты спрашиваешь у меня, моя славная внучка, милая моя Асенька, получила ли я $5 от Люмы? Да, получила, но еще не успела ее поблагодарить, так как все это время у нас здесь полный развал, целое переселение народов, и у нас полквартиры сдано. Переезжали, а это всегда очень шумно и много беспорядочно. Так было и у нас. Пыль всюду набросана, суета. Конечно, я спасалась в своей конуре, но там темно, и я томилась. Кроме того, не здоровилась немного от простуды. Теперь все входит понемногу в норму, и, кажется, наши сожители — люди хорошие, в особенности он. Это доктор, еще не старый, без ноги. Потерял ее на войне. Симпатичный, очень воспитанный человек, наружностью похож на твоего дядю Володю, и поэтому нравится мне. Его жена тоже докторша, у них девочка лет 5. Моя маленькая Муся с ней сразу подружилась до крайности. Если бы я умела ревновать, мне ничего больше бы не оставалось делать. Все-таки думаю, и на мою долю еще немного останется любви. Пусть только натешится новой подругой. А пока они неразлучны и веселы до бесконечности. Хотелось бы тебя обнять крепко, прижать к груди и поцеловать в обе щечки за слова утешения, за одобрение, которое ты мне посылаешь. Буду утешаться. А там и весна подойдет. Можно будет чаще ездить, а то и пешком добираться к дедушке и Воке на могилку. Это для меня большая отрада. Возьму кусок хлеба с солью, кусочек сыру или другое что-нибудь, и как странница пущусь в путь, отдыхая на всех приступочках, где свободно, так и доберусь, частью через обновленный летний сад, который совершенно теперь изменил свою физиономию и также после наводнения имеет вид такой же выбритый и обстриженный, как сын Израиля новой формации. Я нахожу по старости лет, что старые, с историческим прошлым липы, были и внушительней, и красивей. Но это по старости лет, я так думаю, ведь известно, что старые люди всегда оглядываются на старое, и новое им кажется менее красивым. Я, впрочем, говорю это только по отношению к летнему саду и к островам, где мне приходилось прежде часто кататься и любоваться дачами, которые теперь, должно быть, от наводнения и других перетурбаций, приняли вид совершенно им несвойственный. И отовсюду вместо аромата цветов несет кухней, так как везде дома отдыха, санатории и так далее. Экипажей совсем не видно, но автомобили иногда мелькают. Их деловой спешный вид удручает, так и кажется, что всем-всем ни до чего, только доспеха какого-то бесконечного. А именно хочется тишины, покоя, в особенности в таких уголках, как острова. Часто вспоминаю дивных рысаков, роскошные изящные экипажи, красивых дам, туалеты, разнообразие публики. Все это давно перестало существовать, давно бесследно исчезло. Осталось в памяти только таких ни на что негодных стариков, как я, но все еще не утративших памяти. И как все прошлое, все это кажется нам во много красивей и привлекательней, нежели, быть может, оно и было. А может быть и потому, что сами мы были много интереснее, нежели теперь. Я сегодня надоем все разговорами о себе, но ты задала мне несколько вопросов, и поэтому хочу ответить. Первое. Ты уже взрослая, и хотя очень юная, но, думаю, знаешь жизнь. Теперь вообще толкнула это вперед тебя к трудностям и лишениям. Научила жизнь и тебя понимать то, о чем прежде и в голову не приходило бы в твои годы. Второе. Живется мне не очень весело, а главное, не особенно спокойно. Когда в доме господин Шварц, в семье начинаются нелады. Это невольно отражается на всех живущих под одной крышей. К несчастью, под нашу крышу забрались эти нелады. Нелады в семье. И Бог знает, чем это кончится. Третье. Отсутствие света в моей конурке должно быть отражается на мне, и я жду весны, чтобы уходить на свет, чтобы дышать воздухом, а иногда избегнуть видеть и слышать. Там ближе к природе легче, а на могиле дедушки совсем отрадно. Сколько воспоминаний, сколько раскаяния, сколько веры в то, что великодушный, почти святой в моей памяти Александр Дмитриевич и видит, и слышит, и сочувствует, и жалеет, и рад мне руку протянуть. Все это там дает мне отрадные минуты забвения от настоящей жизни, надежду на будущее, веру в связь живых с мертвыми. Сколько бы я ни имела теперь, я отдала бы добрых 3/4 всего, чтобы хоть 1 или 2 часа побыть с дедушкой, сказать ему все, вымолить у него прощения за все, чем могла его обидеть, огорчить за всю нашу жизнь. Знаю, что, умирая, Александр Дмитриевич, передав мне свое обручальное кольцо в день смерти, сам обещал, если возможно, с того света, оказывать мне покровительство. Я думаю, что все, что еще мне дает возможность и теперь иметь некоторые радости, все это благодаря заступничеству Александра Дмитриевича. То, что Люма спаслась, что у меня хорошие внучки, то, что над моей головой еще есть крыша, хотя и миниатюрная. Эрна Юльевна как-то зашла ко мне 24 декабря выпить чашку кофе. Нашла, что у меня конурка напоминает угол тряпичника или захудалого антиквара. А месье Шварц заглянул, думая найти здесь местечко, чтобы еще что-нибудь из своих вещей поместить. Но когда увидел, спросил, каким способом добираюсь я до кровати. И, конечно, отказался от мысли, что бы то ни было, добавить. Но именины 24-го я отпраздновала великолепно, несмотря на все, а главным образом благодаря Люме. Я получила $5 и могла купить кое-что. С утра первой явилась ко мне поздравить моя маленькая любимица, Муся. В ручке несла кукольную, с оборванной ручкой корзиночку, и заявила, что ввиду того, что моя корзиночка уже совсем обломалась, она дарит мне эту. Интересно то, что это была ее собственная инициатива. Затем заявила, что когда она выйдет замуж за хорошего дядю, то всего-всего много мне подарит, начиная с золотой кареты, как у Золушки, золотого стола, чтобы мне было удобно писать письма Асе, золотую кровать и золотую колбасу. Затем, нежно целуя и оглаживая, заявила, что очень-очень любит свою дорогую Баэню. Побежала в свою комнату и притащила из своих игрушек жестяную собачку Чарли, дала мне ее и сказала, что это, чтобы Чарли берегла меня и не давала мне плакать. Эта милая девочка, если ее не испортит нерациональным воспитанием, будет сама прелесть. Затем пришла мать моей второй Муси, то есть француженка, дочери которой я даю уроки. Она очень благодарила меня за успехи Муси, принесла мне 0,5 бутылки Кагору, пачку бисквитов и 5 хороших груш. Я была тронута ее вниманием, так как она человек занятой и с 11 часов утра до 11 часов вечера не бывает дома, ходит по урокам. Затем пришла Шура. Она никогда не пропускает этот день. Принесла мне 1 фунт сливочного масла и пробыла довольно долго. Шура постарела, пополнела, но человек как была, так и осталась хорошей. Как она меня, так и я ее по возможности выручаем в минуту жизни трудную. Здоровье ее не особенно хорошее, и ноги, и сердце, да и вообще. Очень стала болезненной. Без очков давно не видит, работать не может. Затем пришла еще одна особа, Николаева. Это поклонница знаменитого митрополита Введенского, обновленца. Но сама она славная, старая девица, и хотя дурна до крайности, я ее очень люблю и ценю как отличное существо. Несмотря на свою бедность, живет на пенсию 18 рублей, принесла мне пачку печений. Это дары мне во много раз дороже прежних роскошных корзин с цветами, которыми перегружались мои гостиные и зал. Я знаю, что это не официально, а чистого сердца, и дорожу этим. Затем была у меня Маруся Ланге и мадам Голубцова. Вот видишь ли, как у меня много еще внимательных знакомых. Было так тесно, что я стояла в коридоре и оттуда разговаривала. Гости мои, кто сидел на подоконнике, кто на кровати, кто на углу комодика, а кто стоял подле меня в коридоре. Но было оживленно, и я сварила кофе на славу, да такой густой, горячий, с молоком, еще когда-то присланной Люмой в посылке. Я берегла его для торжественного случая, и вот, наконец, этот случай настал. Но пирога с черникой, песочного, как я мечтала, я сделать не смогла. У нас плиту топили только один раз в неделю, да и то в неопределенные дни. Теперь кажется, что будут топить жильцы. У них кухарка, интеллигентная дама. Я с ней говорю иногда, и мне нравится над тем, что у нее человеческое обращение. Может быть, наша хамка поглядит на людей немного и притихнет, хотя сомнительно. Итак, вместо пирога с черникой я купила булку сдобную, 1 фунт колбасы, сыру, и мы отлично угостились, закусив все это яблоками, довольно вкусными. Как видишь, Асенька, твоя бабушка кутит, гостей принимает, угощает и даже лакомится. Одно плохо, к вечеру погасло у меня электричество, и 3 дня я проживала в темноте. Ну и тут мне повезло. Опять переезжали новые жильцы, доктора, и их монтёр, бывший матрос с Полтавы, увидел у меня портрет Воки и дедушки, до того проявил мне свое расположение и сочувствие, что даром исправил мне мою лампу и ни за что не взял вознаграждения. Согласился взять только 2 яблока для своих детей. Рассказал мне несколько встреч с разными лицами, которых знал раньше, и кто теперь имеет мой вид. Мне часто приходится встречать таких людей, и на наши раны это бальзам. Все же, Асенька, на Старой Руси есть еще русские люди, только нужно ждать случая их встретить». А общая физиономия здесь не русская. Как-нибудь в другом письме напишу о моих мечтах, предупреждая, что к мечтам следует относиться как к мечтам. Целую вас всех сердечно, ваша бабушка. февраля 1927 года. Давно-таки не писала тебе, моя милая, хорошая Асенька. У нас все это время шла суета в доме. Месье поехал в Тифлис по службе, а мадам вдруг и очень настойчиво пожелала ему сопутствовать. Сказано, сделано, и оба они уехали на целый месяц. До сих пор, уже 2 недели, мы не имеем о них известий, но, верно, это от того, что поезд идет туда всего 1 раз в неделю, по понедельникам. Мусенька оставлена дома, и теперь у нее 7 нянек, то есть все мы. Боюсь, как бы поговорка «у 7 нянек дитя без глаза» не оправдалась. Но пока все благополучно, и хотя мы все и стараемся у ее благополучия, все же иной раз задумываюсь, хорошо ли, что Эрна Юльевна так рискнула. Для развлечения Мусика я завезла 3 куклы, одела их очень интересно и поместила их в моей комнатушке-табакерке, куда Муся рвется всеми своими силами, серьезно считая, что эти куклы и есть мои живые внучки Ася, Надя и Таня, приехавшие ко мне в гости. Теперь сообщу, как я использовала твои посланные мне деньги. У меня совершенно рассыпался большой эмалированный чайник. И вот я рискнула на твои деньги купить себе эту роскошь. Теперь у меня люмен примус и твой чайник ежедневно, осязательно свидетельствует о вас, мои дорогие. Мне обещали уроки немецкого языка 10 рублей в месяц. Пока еще не занимаюсь, но с приездом хозяйки, вероятно, начну. Ученицей моей будет румынка, женщина-врач. Немецкий язык теперь очень в ходу, на него большой спрос. Вот и мои познания пригодятся. Думаю, что эта ученица будет старательной и способной, хотя придется начать с самого начала, так как она ровно ничего не знает. Зима упорно стоит, снегу много, сегодня сильный ветерок. Моя жизнь однообразна, да оно и к лучшему. Чем меньше неожиданностей, тем лучше. А весну жду с нетерпением. Опиши мне, какое платьице тебе шила мама на праздник, и была ли ты хоть раз в театре? Есть ли во мне не театр вообще? Бывают ли у тебя веселые дни, или все работа и работа? Характеристика, сделана тобой русским учительницем новеньким, очень показательна, да. Надо надеяться, что французское воспитание их сделает хорошими, и эгоизм их уступит другим качествам. На днях я была в церкви Алексея, Человека Божьего. Там отпевали скончавшуюся игуменью Иоанновского монастыря Ангелину. Народу было несметное количество, и ее провожали хотя и скромно, но сердечно. Да, она порядочно-таки пережила за последние годы. Тем отрадней, что она уже ушла из этого мира печали и слез. А на днях опять была у обедни, в том же храме, и видела смятение и тревогу его прихожан. Оказывается, что этот излюбленный храм переходит в ведение обновленцев. Такого рода овладение этим храмом повергло массу народа в отчаяние. Все еще идет борьба этих двух лагерей, и все обостряется. Люди прямо ненавидят друг друга, и это у престола Господня. Как только погода наладится, хочу съездить в Лавру к дедушке Ивоке. Давно уже не была. Верно, снегом все занесло. Напиши маме, что ее крепко целую, и Таню, и Надю, что я ежедневно вспоминаю всех и рада, что вы все вместе. Все же хоть в тесноте, да не в обиде. Получила я письмо от мадам Белорусовой. Мама ее знает. Она живет в Перми. Ее дочь Нина уже второй раз замужем. Совершенно разорены. Нина играет на рояле в кинематографе. Ее брат Женя рабочим на заводе. Оба содержат мать. У Нины дочь. О себе ничего особенного сказать не могу. Все я та же. Пора на покой. Целую тебя крепко и нежно, милая моя хорошая Асенька. Хотелось бы знать, что ты весела, что у тебя есть свои радости, свое счастье и интересы. Хотелось бы заглянуть в твое будущее и видеть, что все в нем только светлое и доброе. Ну, да Бог не без милости. На все свой черед. Твоя бабушка. «1927 год. Пишу всем вам поздравления с праздником Светлого Христового Воскресения. Дорогие мои Люма, Ася, Надя, Таня, целую вас сердечно, радуюсь за вас, что вы все вместе, как нетрудно живется подчас, все же вместе. Здесь уже почти весна, только зелени совсем нет, да речка еще не тронулась. Но скоро, наверное, совсем обновится природа, и кого душа не повержена в безнадежный мрак, тот ей возрадуется». Недавно я лишилась одного старичка, который был нашим, то есть нескольких таких же старушек, неизменным спутником в наших весенних, летних и осенних прогулках. Мы часто встречались то в саду, то на скамеечке у реки на островах, и, греясь на солнышке, как уже отжившие, любили вспоминать далекое прошлое. Так всем нам знакомое, понятное и родное. Часто заглядывали и в будущее, гадая, кто из нас раньше выйдет в тираж. И, как ни странно, но в тираж все уходят те, кого мы считаем прочнее. Я как-то встретилась в понедельник с этим старичком, бывший лихой гусар, и сговорились мы с ним идти в следующий понедельник на промысел за сахаром. Но в субботу я узнала от одной знакомой, что уже в пятницу его, то есть моего старичка, отвезли на Серафимовское кладбище. Конечно, для меня грустно знать, что я его пережила, но за него я могу только порадоваться». Болел всего сутки, и то незначительно. Начался сильный насморк, кашель, и даже без помощи доктора сумел спокойно выйти из живых. Это поистине избранный счастливчик. Хоронили его по-советски, то есть без совершения христианского обряда. Но, на мой взгляд, и взгляд некоторых других, это произвело впечатление. Но в сущности это, пожалуй, для его вдовы, которая всего 6 лет была его зарегистрированной женой, оно и лучше. Ей ничего не стоили его похороны, затем она получит сравнительно приличную пенсию, да и ее карьера обеспечена в будущем. Так что, принимая во внимание, что мертвому ничего не нужно, можно вполне и этим удовлетвориться. Вчера умер еще один почтенный старичок, отец доктора, дедушки Тани, что переписывалась с Надей. Ему было 80 лет. Чистой жизни, образованной, он много перенес огорчений в последние годы своей жизни, и одно из последних в 3 дня уложило его в гроб. Этого славного человека, вопреки всему, хоронили со всем ему должным почетом, и обедню служил епископ. Хоронили на том же кладбище, где похоронена Александр Дмитриевич Ивока. Я рада за его внучку. Вырастет эта 9-летняя девочка и вспомнит не раз, что дедушку доброго, ученого, честного хоронили достойно его личным качествам, а не зарыли, как пса в землю. Теперь девочка еще ребенок и многого не понимает, но уже видно, кое-что ей в душу запало. На очереди 3-й старичок еще дышит. Это 2-й муж Анюты Долецкой. Впрочем, быть может, старушки не в далеком будущем пойдут за ними. В числе этих старушек, одной из ближайших, должна быть, по всей вероятности, я. Что же, это совсем не дурная перспектива, если Господу угодно будет оказать нам эту милость и сократить агонию до минимума при отрыве в вечность. До чего тяжела земная тягость, до чего легко будет с нею расставание, известно одному Богу. Вот все, на что надеемся, нужно только терпение, и все будет. Сердечно обнимаю, целую и прошу простить за это письмо. Что у кого болит, тот о том и говорит. Ваша Евгения Свиньина. Восьмое мая 1927 год. Дорогая моя милая Люмсия Ася, письмо твое, а также $5 получила. Целую, благодарю очень. У нас все не установится погода, и то очень весной запахнет, то вдруг, как сегодня, ветер холодный, порывистый, и опять нет весны, и серо, понуро, как на небе, так и на земле. Жизнь моя в тон ко всему вышесказанному. В последнее время все же стало несколько легче на душе. Наконец мадам Шварц раскусила свою служанку-делегатку и, несмотря на все ее фокусы, все же решилась отделаться от нее. Очень уж она разошлась и грубила до невероятности ей самой и даже хозяину. Наглости ее не было пределов. Скоро она уйдет, ее даже устроят на завод, лишь бы иметь покой и избавиться от грязи и наглой грубости. Само собой, мне будет еще больше работы обслуживать две семьи, но я на это согласна, лишь бы эта грубая женщина ушла хотя бы замуж или куда ей угодно. Все же теперь мадам Шварц убедилась, что она была очень фальшива и что ее грубость невыносима. Наворотит грязной посуды полную кухню, захаркает раковину, засморкает ее, все ведра помоями и мусором все загажены и бросит, убежит по своим делегатским делам. Все это останется мне в наследство». Едва успеваю прибрать, очистить, освежить, опять является. И через 5-10 минут опять развал. Я все молчала, но, наконец, сил моих не хватило убирать все за ней. Да и мадам Шварц сама несколько раз видела. Ну, бог с нею. Наконец, вздохнув свободней от грязи этой делегатки. Наконец, я одна с девочкой маленькой. Муся спит, и я могу написать это письмо. Руки мои совершенно чернорабочие. Утро мое с 8 часов. Иду на кухню, уберу, что с вечера обе прислуги нагадили. Затем готовлю завтрак для девочек и для доктора. Затем бегу с корзиной покупать разную провизию для садовой, которые отпустили уже второй месяц свою кухарку. Я думаю, это временно, помогу им до приискания прислуги. Но, кажется, они и не думают. И вот, набегавшись с корзинками и бонами, это вроде денег, но покупать на них можно только в советских кооперативах. Из-за этого огромная потеря времени, хвосты, очереди. Из-за одного огурчика или 2 фунтов чего-нибудь стоишь точно у всеночной. Глупо, утомительно, дико. Ну что ж делать? Боны так боны. Надо покориться. Мы, впрочем, всему покоряемся, дрессируемся, шлифуемся и притупляемся. Так уж на роду написано «за грехи». Отбываем очистительную повинность. Затем, нагрузившись, бегу домой. Часто отдыхаю на пути, если не под силу. А дома уже надо готовить обеды. Обед не сложен. Бульон, ленивые щи, зеленые щи, редко борщ, суп куриный с клёцками, лапшой, рисом, гренками, кислые щи, рыбные супы, гороховые с копченой грудинкой, окрошку на оставшемся бульоне, очень вкусная, жаркое, телятина, курица жареная, шницели, котлеты, фальшивый заяц с рисом или другим фаршем, капуста фаршированная, тушеное мясо, язык с пюре из горошка, мясо с хреном, белый соус, соус луковый, соус с томатами, печенка тушеная, соленые почки со сметаной, бифштекс, пельмени, вареники, сырники, омлет с ветчиной или цветной капустой, зеленый соус, макароны с мясом, с творогом, компоты, кисели, песочные пироги и всякий другой вздор. Как видишь, хоть и не бог знает что, но все же для меня репертуар достаточный. Сегодня брюква тушеная с телячьими обрезками. Завтра тушеная кислая капуста, селянка с рыбой. Для детей особо разные кашки. То с морковью, манная, то белый соус с грудинкой. Я устаю не от работы, а от беспорядка, которым меня положительно заваливают 2 прислуги, только мешая своей яростной болтовнёй, криком, хохотом и нецензурными разговорами и шутками. Да еще приходит семья доктора, то в 5, то в 7 часов. Никогда не знаешь, когда я, наконец, освобожусь. Так что, хотя я и могу обедать, за это я и работаю. Конечно, я могу есть, что мне вздумается, как и всякой кухарке. Но я так утомляюсь до конца стрепни от жары, от гомона, шума, окружающей суеты, да и понимаю отлично, что курицу надо подать целиком, жаркое тоже, да и прочее. И за эти полтора месяца я только один раз позволила себе съесть полтарелки окрошки, ломтик копченой грудинки и кусочек сыру. Но пью чаю по две чашки, конечно, со своим сахаром и хлебом, так спокойней. Пока я это еще могу и совершенно ни в чем не нуждаюсь. Мадам Садова очень любезно предложила мне обедать с ними, но я не могу этого. Во-первых, я уже утомлена, да и привыкла есть утром, свободнее весь день, а ждать до 5-7 часов я не могу. Да и отпустить обед надо. А потом я так рада, когда вечером ухожу в свою каморку. Эта конурка теперь для меня райский уголок. Ни звука, воздух свежий. Я одна. Раздеваюсь быстро, лезу в постель и забываюсь сладким сном. Сном забвения, небытия. Ни снов, ничего, ничего и никого. И как хорошо всегда бы так. Главное — тишина. От плиты не рвут, то к одному, то к другому. Девочка Садовых, 6 лет, сильно избалована. После операции и опытов над собаками, кроликами, лошадьми, лягушками измучены родители. Приходят домой нервно расстроенные, с преследующим их запахом крови, экспериментов, гноя и воплей животных, и боятся есть все, что имеет запах приправ. Боятся говорить о своих занятиях, боятся слова «смерть», «зарезать», «обезглавить», «кровь», «дух» и «душа». Все эти слова изъяты из репертуара разговорного. И, Боже, сохрани девочке рассказать сказку или вообще что-нибудь, где попадутся такого рода слова «бессмертие» и многое другое. Ребенок очень милый, хорошенькая, черненькая девочка южного типа, но задергана неестественным нервным воспитанием. Развита мнительность до крайности. Чуть чихнет, сейчас же в постель, сейчас же градусник, клизмы, доктор, лекарства. Лекарства без конца. И лежит, лежит это изнеженное, эфемерное существо. И зеленеет, и слабеет, и чахнет, как захудалый цветок оранжерейный, без света и воздуха. Бедные дети, у которых такие переученные и утрированно влюбленные в своих детей родители. В наше шаткое, суровое, безжалостное время, когда все так напряженно бьются за право жить, приучать детей к такой изнеженности, неге, нервозности, сдувать теперь пушинки, скрывать естественные обычные явления жизни для того, чтобы эти несчастные впоследствии сразу ухнули во весь холод и омерзение жизни, неподготовленные к самообороне, к устойчивости, к самосохранению и бесстрашию, боятся статуй, боятся стука в дверь, боятся 2 минуты побыть одной в темноте. Да это будут мученики, а не люди. Впрочем, я, может быть, слишком сурова. Быть может, очерствела, закалилась чересчур. Но так мне лучше. И жду весну, зелененькую, солнышко. Слава Богу, с кусочком свежего хлеба, с маслом даже, с бутылкой воды, с чаем. Буду уходить в лавру на могилу к своим. Я уже сказала, что буду только возиться до зеленой весны. А там на воздух, в тишину и не упрекну себя. Я все-таки выручала их. Надо же и мне отдохнуть и воспользоваться солнцем и весной. Может быть, они тогда себе найдут слугу. А я хочу подышать. Да, именно подышать и надышаться чистым воздухом. На днях была на могиле Александра Дмитриевича Ивоки. Все привела в порядок. На сирене уже чуть заметны почки. Тихо, мирно, отрадно. Всегда на могилу дедушки ношу крупу, крошки и по углам сыплю для птичек. Любуюсь их аппетитом и смелостью. Целую всех сердечно, любя. Не думайте, что я несчастлива. Я только устаю немного. Скоро отдохну. Письма Евгении Александровны Свиньиной, внучке Анастасии и дочери Людмиле Дуровым читала Людмила Зотова. Письма предоставлены из личного архива Анастасии Борисовны Дуровой, сотрудницы радиостанции «Голос православия» Екатерины Макаровой. Продолжение следует.